пастуха осенило только на взлетной полосе. Главное — ввязаться в драку, как сказал Наполеон. Мы же на французской земле. Дальше все было довольно просто. Охранники вставали на их пути, как кегли, а они стремительным шаром для боулинга сметали их и неслись дальше. По аэропорту объявили тревогу. Кто-то успел позвать на помощь. Тогда, окруженные со всех сторон полицейскими с автоматами и в бронежилетах, они нашли остроумный выход. Билл просто взял в заложники трубача. Артист наверняка уже отрабатывал металлические нотки, с которыми предстоит зачитать текст политических требований. «Я убью его! Я его убью! Пропустите нас к самолету!» — кричал Билл. Артист взял в заложники пастуха и на нетвердом французском заявил: «Требуем немедленной отмены запрета на курение на всех трансатлантических рейсах». Их пропустили к самолету. Мать честная, так вот оно что. А как мы из этого выпутаемся? Уже в самолете, прижав дуло Вальтера к голове пилота, Билл как-то легкомысленно хихикнул. «Как там у вас говорят... «Нашу взяли?» «Говорят, наша взяла. Главное, чтобы это, по сути, оказалось верно». Пастухов уже ничего не боялся. Он лишь смутно догадывался, чем грозит угон частного самолета. Ничего хорошего и прикрытия никакого. По крайней мере, его собственная фантазия пасовала перед такой сложной задачей. Трубач с артистом сидели почему-то на полу. Они вошли в роль дикарей, бесшабашных террористов, угонщиков-отморозков. Билл вроде бы не рвался ничего объяснять, так что пастухов почувствовал себя мирным заложником. «Слушай, а не слишком ли мал самолетик для трансатлантического перелета?» «У Чкалова поменьше был». «А что с нами сделают, когда мы приземлимся? Если вообще приземлимся?» Билл объяснил. Правительство США уже обо всем договорилось с правительством Франции. Пастух сначала не поверил, но более чем серьезный взгляд американца убедил — это правда. Пилот, у которого висок леденел от металлического касания пистолета и капель холодного пота, медленно сползавших вниз, не понимал по-русски. К счастью для него самого — иначе он, наверное, просто выпустил бы штурвал. Настолько неправдоподобно звучали слова Билла. «А ты раньше знал, что все так обернется?» Пастух, в принципе, был готов к любым поворотам событий, но тут все менялось как-то слишком кардинально. «В общем, да. На самом деле не очень хотелось впутывать сюда этих товарищей». В принципе, человек, не имеющий прямого отношения к политике, никак не может уразуметь, какого черта правительство США должно договариваться с правительством Франции, чуть ли не на уровне министра внутренних дел, о неприкосновенности каких-то интернациональных раздолбаев, угнавших с непонятными целями частный самолет. «Облака перламутровые», — пытался не думать пастухов, но почему-то это не удавалось. Его неуклонно одолевали мысли о человеке, на котором неизвестно почему в последние несколько дней буквально свет клином сошелся. Куда ни посмотришь, везде она. Бедная тетка. Всюду наследить умудрилась. Встреча с Софьей Агинской обещала стать более чем интересной.